Глава 23. С каждым новым, проведенным в подвале поместья ритуалом, я прямо чувствовал, как все более стабильным становится духовный фон в округе. Здесь даже духовная энергия восстанавливалась быстрее, да и мои духи чувствовали себя на территории поместья более свободно. Хорошо еще, что их влияние на наш мир было пока что минимальным, а то я уже слышал от слуг слухи о чертовщине, что порой творится в доме, особенно ночью. Вроде все безобидно на данном этапе, но если мои духи совсем распоясаются, то я их, конечно, сильно ограничу в вольностях. Сестра Синон, несмотря на то, что я разрешил тут проживать, предпочитала прятаться в саду и вообще старалась не попадаться мне на глаза. Похоже, боялась, что я изменю свое решение и выгоню ее. Тем более, поживя здесь, она должна была понять, насколько здесь лучше, чем в том месте, где она обитала вместе с сестрой. Да и другие духи на мою территорию без моего разрешения не сунутся, а даже если и смогут пройти через настроенную защиту, то будут в гораздо ослабленном состоянии, и даже такая слабая сильфида сможет с ними справиться. Так что в плане защиты моего места жительства все было хорошо, и защита только укреплялась, потому что мне еще необходимо было сделать расчеты местоположения звезд и в целом положение небесных тел, что тоже поможет усилить те или иные ритуалы. В этом деле надо учитывать все мелочи, чтобы при меньшем приложении усилий получить максимальный результат. Да и если часто проводить одни и те же ритуалы, то их эффект только будет постепенно увеличиваться. Осталось озаботиться лишь своей защитой. Пока из всех моих духов относительно с защитой могли помочь лишь Хилмар и Бранд. Первый с помощью подконтрольной воды, которая могла принять на себя довольно серьезный урон. Второй же мог укрыть меня в тенях. А потом попробуй меня еще найди. Остальные духи были скорее больше атакующего типа, и их способности не слишком подходили именно что для защиты. И пусть в этом мире многие духи похожи на тех, что были в моем прошлом мире, но это не означает, что мне удастся подобрать духа, исходя из моих воспоминаний о них. Необходимо было изучить мифологию этого мира, ведь в ней могут скрываться многие подсказки. Либо придется делать свободный поиск духа, как я это делал в первый раз. Все же мне тогда повезло с моей первой тройкой духов, и, возможно, тут тоже удача будет на моей стороне, и я не потрачу кучу ценных ресурсов просто так. Когда-то я думал, что жизнь шамана полна приключений, но, как оказалось, за всеми этими приключениями стоит столько подготовки и расчетов, что мозги просто кипят. Для обывателя все выглядело красиво и даже в некоторых случаях эпично, а вот для опытного шамана все это означало недели, а то и месяцы подготовки ради 10-минутного боя, и исход его зависел в том числе от того, смог ли шаман учесть все особенности своего противника. Так что мне в любом случае нужен был дух, который сможет обеспечить мою защиту, или хотя бы которого потом можно будет использовать для создания защитного духовного артефакта. Даже уже одно это будет весьма полезно в будущем. К сожалению, все мои поиски не увенчались успехом и попадались лишь различные страшилки, которые не факт, что вообще стали бы сотрудничать со мной. С учетом того, что в этом мире и так не сильно-то верили в духов, то, наверное, проще было пытаться найти что-то подходящее в бестиарии, а уже потом, основываясь на моих знаниях из прошлого мира, пытаться договориться с подходящим для моих целей духом. Подготовка к подходящему ритуалу заняла еще 3 дня. Но, по крайней мере, я вроде бы учел все нюансы, и на мой ритуал должен был откликнуться, пусть и не конкретный дух, а кто-то более-менее подходящий под мои задачи. Возможно, удача мне улыбнется и не с первого раза, но, кажется, я сделал все, что мог, чтобы увеличить шансы на успех. Как и всегда, в ритуальной комнате я был один. Вокруг меня был расчерчен сложный ритуальный круг, который учитывал очень много деталей, но и в том числе защищал меня от излишней агрессии духа. Пусть со мной уже были духи-контракторы, которые в любом случае стали бы помогать мне утихомирить разбушевавшегося духа, но лучше потратить чуть больше времени на организацию дополнительного слоя защиты, чем потом стоять рядом с разрушенным поместьем. Так что контур ритуального круга стал активироваться элемент за элементом, пока все не сработало как надо. И вот, вокруг меня уже знакомый туман, возникший от большого количества духовной энергии в этом месте. Сначала ничего не происходит, но само ожидание затягивается, и я практически решаю завершить ритуал, когда из тумана медленно стал проступать контур крупного духа. Потребовалось еще несколько секунд, прежде чем он все же вышел ко мне, и то я смог увидеть лишь его перед. «Человек, давно я вас не видел», — медленно произнес он. Этим духом оказалась огромная черепаха, но не простая черепаха, которую можно держать дома, а так называемая драка-черепаха. Все из-за того, что внешне этот дух, конечно, больше смахивал на большую черепаху, но вот чешуйчатые наросты, широкий и гибкий хвост, да и когти на лапах явно показывали, что в родстве у этого существа есть что-то от драконов. И да, судя по голосу, это все же был самец. «Я шаман», — пояснил я для него. «Мне не знаком этот термин, но я встречался с такими, как ты», — медленно кивнул он. «Жаль, что только они оказывались какими-то пугливыми. Даже поговорить не хотели». «Прошу прощения», — остановил я духа. «Вы уже встречались с подобными мне?» «Ну да, я же так и сказал», — недовольно поморщился дух из-за моих слов. Для черепахи у него была довольно богатая мимика. «Правда, давненько это было. Я тогда был совсем малышом. А ведь жаль, я так хотел увидеть ваш мир. Вы забавные, да?» «Я могу предоставить тебе такую возможность, если ты согласишься служить мне», — предложил я. «Люди живут недолго. Быстро время пролетит», — хитро прищурился дух. «Но если согласишься отдать мне парочку золотых слитков, то я соглашусь». «Хорошо, это возможно», — кивнул я. «Тогда я согласен», — величественно кивнула эта большая черепаха. «А то мне скучно стало в последнее время». «В таком случае я дарую тебе имя Наглур», — торжественно произнес я. «Пусть твой панцирь станет надежной мне защитой, и ты порадуешь себя изучением этого мира». «Да будет так», — согласился дух. После этих слов ритуал прервался, а я получил на своем теле новую татуировку уже в виде черепахи. «А все представители драконов такие жадные до золота», — тут же появилась рядом со мной Асайда. «Вообще-то нет, но мы любим блестящее», — ответил вместо меня Хилмар. «И вот с подобным существом у нас общие предки», — удручающе покачал головой Наглур, появившись между этими двумя в своей миниатюрной форме, как и остальные духи. «Ничего не может быть на свете лучше драгоценностей. Это же такая прелесть. Особенно, когда у тебя уже есть уютная пещерка, где все это можно разложить». «А она у тебя есть?» — заинтересовалась этим Асайда. «Лисица, лучше не лезь», — демонстративно показал Наглур свои длинные когти. «Я знаю ваше хитрое племя, и ты точно ничего от меня об этом не узнаешь, и на меня твои мороки не действуют». «Больно надо было», — фыркнула Кицуне, отвернувшись от него. «Еще силы на какую-то глубоководную черепаху тратить». «Вот и запомни это, лисица», — ухмыльнулась большая черепаха. «Так значит, у тебя не один дух в подчинении?» «Ты очень хорошо осведомлен о возможностях шаманов», — уже более внимательно посмотрел я на него. «Так я же говорил, что мне довелось встречаться с подобными тебе, потому и согласился. Люди вообще забавные существа», — важно кивнул Наглур. «Жаль, что таких, как ты, почему-то давненько не объявлялось». «Ты знаешь, что с ними произошло?» «Откуда бы?» — равнодушно ответил дух. «Я был занят своими делами, они своими. Да и меня никто не трогал, что меня полностью устраивало. Сейчас просто что-то скучно стало. Вот и ответил на твой зов. Ведь до этого я сам напрямую не связывался с людьми». «Получается, тебя ведет только любопытство?» — появился справа от меня Мэдзи. «Сам должен понимать, вороненок, что в духовном мире мало чего интересного для тех, кто прожил в нем достаточно долго», — смерил его оценивающим взглядом Наглур. «Мне уже столько лет, что все, что я мог изучить рядом с местом моего обитания, я уже изучил, да и сокровищница спрятана достаточно хорошо, чтобы в нее никто не залез. А значит, можно и попутешествовать. Люди в этом плане более активные существа. И мне будет интересно, пусть и на краткий промежуток времени, но все же посмотреть на мир живых. Тем более мне обещали золотые слитки», — алчно улыбнулся он. «Ради подобного стоит немного потерпеть». «Хорошо», — кивнул я, поняв, что большего от него не добиться. «Можешь пока отдыхать. Остальные тебя посвятят насчет деталей нашего взаимодействия». «Как скажешь, человек», — важно кивнул Наглур. «Я не против партнерских отношений, и если ты будешь выполнять свою часть, то и я буду помогать тебе». «Я тебя услышал», — принял к сведению я его слова. После этого мой новый дух просто исчез. «Не нравится он мне, слишком наглый», — ворчливо отозвался Мэдзи. «А вот я с таким видом еще не встречался, пусть и знал, что на глубине обитают кто-то подобное ему», — высказался Хилмар, который все еще был в помещении. «Просветите новичка обо всех особенностях нашей деятельности», — попросил я обоих духов. «Да и в целом привыкайте, что со временем у вас станет еще больше товарищей, с которыми так или иначе придется работать». «Скоро это будет похоже на общежитие», — хмыкнул Мэдзи. «А ты откуда об этом знаешь?» — удивленно посмотрел я на него. «Мастер, ну право слово», — осуждающе посмотрел на меня в ответ дух. «Ты же сам создал тут область таким количеством духовной энергии, что мы можем невидимыми для остальных путешествовать по всей территории поместья. Тем более ты нас никак не ограничиваешь в этом. Вот и наслушались всякого от слуг. Да и некоторые любят посмотреть телевизор в комнате отдыха, когда в них нет потребности». «Не думал, что вас заинтересует подобное», — покачал я головой. «Просто ты не учитываешь, что в целом нам всем любопытен мир живых из-за того, что многие из нас здесь были в полной мере слишком давно, а остальные наслушались истории об этом месте, как, скорее всего, было с Наглуром. Так что все мы уже практически согласны служить таким, как ты, чтобы коснуться этого мира в полной мере». «Можешь не намекать», — хмыкнул я. «Я помню про свое обещание, и вы все получите возможность материального воплощения в этом мире. Да и сами уже видите, что с каждым днем становитесь чуть сильнее. Просто, к сожалению, на это надо время». «Но мы-то во времени не сильно ограничены», — скрестил руки на груди Мэдзи. «Так что из-за этого не переживаем. Вот только вокруг тебя столько всего происходит, что не хотелось бы, чтобы ты погиб до того, как исполнишь обещание». «О, поверь мне, в моих планах прожить долгую жизнь, даже при наличии десятков врагов, так и жаждущих моей смерти. Так что все будет». «Это радует», — улыбнулся мне воинственный дух, растворившись в воздухе. «Ты что-то хотел узнать у меня?» — посмотрел я на Хилмара, который будто замер в нерешительности в воздухе. «Я...» — начал говорить он и замолчал. «Мастер, ты планируешь еще использовать духов драконьего типа в дальнейшем?» «С этим какие-то проблемы у тебя?» — заинтересовался я подобного рода вопросом. «Просто не все наши виды нормально взаимодействуют друг с другом», — чтобы потом не возникло проблем. Например, огненные те еще. В общем, они очень агрессивны, и лучше искать других духов», — посоветовал мне Хилмар. «Это в тебе говорит то, что ты водный дракон?» «Нет, они действительно излишне агрессивны и жадны. С возрастом это только ухудшается», — ответил дух. «Хорошо, я буду это учитывать. Спасибо». От дальнейшего разговора меня отвлек звук сообщения от Светланы. Пришли новые документы, связанные с делами рода, которые мне необходимо было просмотреть. К сожалению, я и так уже долго откладывал свои обязательства, чтобы продолжать это игнорировать.